387, 10, 20. Сердце, асайя, буквально вместилище, приемник. В данном месте принято это слово переводить через сердце. 388, 10, 21. Адития, сын Адити, бесконечности. Веды насчитывают их 7, а позднейший брахманизм 12 по числу знаков зодиака, что дает возможность провести аналогию между Адитиями и 12 старшими олимпийцами. Впрочем, в ведах как образ самой Адити, так и Адитьев весьма расплывчат, и в разное время к Адитиям причисляли разных богов. 389. 10. 21. Маруты, боги ветра и бури, составляют свиту Индры, часто упоминаются в ведах. 390. 10. 21. Маричи, световой атом, луч света, собственное имя одного из Праджапати. 391. 10. 21. Среди созвездий, Накшатра, созвездия вообще и в частности те из них, которые называются «домами Луны», астрологическое понятие. Шлегель так и переводит «из домов Луны я Луна». К такому же толкованию близки Томпсон, Бюрнов. 392, 10, 22. Сама Веда. Гита знает три Веды. Сравни главу 2 шлоку 45. Из них она отдает явное предпочтение Сама Веде. Сравни главу 9 шлоку 17, главу 10 шлоку 35 и Брихат Саману, то есть великому гимну Сама Веды. Рой видит в этом доказательство, что начальная гита или гита Упанишада относилась к Самаведе. В настоящее время к ней причисляются только две Упанишады – Чхандогья и Кена. Важно отметить, что именно в Чхандогье говорится о Гхоре Ангирасе и его ученике Кришне, сыне Деваки. Тилак придает большое значение тому, что Нараяния из отдела Мокшадхарма 12 книги, несомненно, памятник секты Бхагаватов, также выдвигает Самоведу, но это доказывает только желание секты опереться на авторитет книги, уже высоко почитаемой всеми индийцами во время созидания Нараяни, возникшей, вероятно, несколькими столетиями позже, чем Гита. 393, 10, 22. Васава, потомок Васу, эпитет Индры. 394, 10, 22. Манас. Здесь назван как центр, синтез чувств, Индрий. 394а, 10, 22. Сознание. Так переводит данное место Большой Петербургский словарь. Дейсон переводит дух, Гарбе – сознание. Шанкара поясняет, что читана есть разумение. Такая функция будхи или интеллекта, которая проявляется в агрегате тела и индрий. 395, 10, 23. Рудра – воюющий. В позднейшем брахманизме собственное имя владыки Марутов, последствия отождествленного с Шивой, по-видимому, это божество дравидическое, лишь позднее вошедшее в брахманизм, равно как и сам Шива. 396, 10, 23. Шанкара – благодетельный, эпитет Шивы. Достойно внимания, что такими редкими упоминаниями, как в данном стихе, почти только намеками, ограничивается в Гите связь с шиваизмом. В философских текстах Махабхараты есть места, где эта связь указывается гораздо сильнее. Сравни, например, 78.12, 10.669 и следующее 12.12. 12168 и следующее. Указанные места являются вполне шиваитскими текстами, вкрапленными в основной вишнуитский фон. В 12.13291 и следующих проповедуется полное отождествление Рудры Шивы и Вишну Нараяны. В Гите же процесс слияния этих образов еще только намечается, что говорит в пользу более раннего происхождения памятника. Позднейший шиваизм подражал Гите в известном памятнике Ишвара Гита. 397, 10, 23. Владыка сокровищ, эпитет Куберы, как хранителя севера, главы духов глубин и тьмы. Якши – гении из свиты Куберы, близкие гномам. Ракшасы – злые духи, демоны. 398.10.23. Васу – хороший. Духи, противопоставляемые злым ракшасам. Так назывался один из классов богов, главой которого по древнейшим понятиям был Индра, а по позднейшим – Агни, Павака, очищающий чистый, эпитет Агни. Замена в данном стихе Индры Павакой может быть использована как некоторый критерий, в числе прочих, для датировки, хотя бы приблизительной, изучаемого памятника. 399.10.23. Меру. Мифическая Золотая Гора, ось мира и центр Джамбудвипа, древнее название Индии. Гора эта находится в центре других островов, расположенных в океане наподобие цветка лотоса. По сказаниям, высота Меру равна, переводя на европейские меры, 84 милям, из которых 16 находятся под землей. С этой горы четырьмя потоками ниспадает Ганга. В позднейшей йогической символике Меру есть позвоночный столб, связанный с тремя основными йогическими токами Нада. 400.10.24. Брихаспати. Великий владыка, ходатай перед богами, главный жрец богов. 401.10.24. Сканда. Сын Шивы, полководец богов, глава злых духов, вызывающих детские эпидемии. 402.10.25. Бхригу. Имя одного риши, возникшего как искра из семени Праджапати. Он один из творцов ведических гимнов. 403.10.25. Бесконечная Акшара. Смотри главу 8, шлоки 11-13. Священный слог «Аум» выражает сущность Брахму. О нем очень много говорится в Упанишадах. 404.10.25. Шепот мантры «Джапа». Ритуальное произнесение шепотом священных изречений. 405.10.25. Хималая. Место снега, зимы. Название горного хребта. 46.10.26. Ашватха. Фикус религиоза. Сравни главу 15, шлоку 1. Об этом дереве смотри подробное изыскание Дейсона в его «Истории всеобщей философии», том 1, книга 2, страница 183 и следующая, 28. 407.10.26. Нарада. Смотри примечание 381. 408.10.26. Читра-радха, имеющий лучистую колесницу, солнце, глава Гандхарвов. Гандхарвы – небесные музыканты, под музыку которых движется светило. 409.10.26. Муни-Капила. Большой петербургский словарь дает этому месту такое толкование – собственное имя мудреца, отождествляемого с Вишну и считающегося основателем философии Сангхья. Слово «капила» означает «рыжий», цвет обезьяны – капи. Дейсон, ссылаясь на Шветашватара Упанишаду, переводит «красный мудрец», понимая под этим Хираньягарбха, золотое семя, перворожденный Брама. Образ этот не раз встречается в Упанишадах как символ космического сознания. Сравни 28, Дейсон, «История философии» и перевод Упанишад. Гарба оставляет слово без перевода. Шанкара не указывает, кого следует разуметь под копилой, но только замечает, что под совершенными муни разумеются те, кто достиг высшей дхармы и знания. 410.10.27. Уч-чай-шрава с настороженными ушами. Небесный конь, аналогичный Пегасу, он возник из Амриты при пахтанье богами океана. 411.10.27. Айравата, потомок Ираванти, белый слон Индры, тоже возникший при пахтании океана, он поддерживает землю. 412, 10.28. Ваджра – громовая стрела, оружие Индры, магическая сила мантры. Сравни буддийскую мантру «Ваджрапани», то есть держащий в руке талисман Ваджра, или «Дордже». 413.10.28. Камадук – корова желаний. Сравни главу третью, шлоку десятую. Молоко ее есть осуществление желания. 414.10.28. Кандарпа – бог любви, аналогичен Купидону, Эросу, изображается также со стрелами, но только цветочными. 415.10.28. Васуки – царь змиев, особого рода мифических существ, мудрецов, живущих в подземном царстве Патале. Один из таких змеев, Шеша, был обвит вокруг Меру во время пахтанья океана. 416.10.29. Ананда – бесконечный. Эпитет змея Шеши, тысячеголового существа, плавающего в океане, на нем покоится Вишну. Спящий на Шеше Вишну – одна из любимейших иконографических тем вишнуитов. Смотри фронтиспис этой книги. В конце каждой кальпы мирового периода Шеша – изрыгает огонь, уничтожающий состарившийся мир. Он поддерживает землю и причиняет землетрясение, когда зевает. Хотя развитие мифа о Шеше произошло позже, в период Пуран, однако упоминания о нем и основных его свойствах можно встретить и в Махабхарате. Сравни 76, 5, 3618 и следующее. Примечание. Смотри 76. Путешествие Бхагавана, глава 102, 2. Помимо Шеши, эпитет Ананда прилагается к Рудре, Шиве и Баладеве.